Глава 10. Второй дневник. Где-то высоко, в затянутом пеленой туч небе раздавался гул. Тихий, едва уловимый. Земля спала. Спали покрученные ивы, едва трепещущий камыш на болотах. Казалось, ветер тот уснул, прислушиваясь к далекому гудению, которое разбавлялось эхом далекой канонады, что подобно приливу накатывало с востока. Все спало в этот полуночный час в глубоком чреве болот. Вот что-то шелохнулось, едва заметно. Серые тени сбрасывали маскировочные сети с устремленных в небо орудий. Гул стал громче, ощутимее. Вот он прошел над головами и начал удаляться, и землю снова покрыла тишина. Лишь потревоженное эхо уносилось вдаль над сонной землей. Но небо встревоженно забурлило, облака стремительно разбегались в сторону, словно отброшенного камня. Проглянул серебристый прожектор луны, с равнодушной беспощадностью высвечивая бутоны раскрывшихся парашютных куполов. А железенитки загахкали зло, жестко, перечеркивая огненными трассерами безмятежный бесшумный полет. Раскаленные шершни рвали в клочья нежные лунные цветы, оставляя в их трепетной невесомости рваные прорехи. Земля загрохотала раскаленным свинцом, затопала десятками ног. Словно в торе, гулкое эхо раздалось в потревоженном ночном лесу, звуки очередей, взрывов. Чуть позже, когда стихли рассерженные шершни, уснул в своих гнездах обоймах. На залитой кровавым дождем болотной проталинке Игоря деловито стаскивали к центру лунные цветы, посвященные очередями тела и шелк парашютов. Советскому десанту не суждено было соединиться с партизанским отрядом Денисова, не суждено волей предательства и педантичного немецкого коварства, загодя расставившего ловушку. Фрау Инга с равнодушным видом курила тонкую папироску, вся холеная, обтянутая в черный серебром мундир СС. Возле нее, не скрывая глубочайшего удовлетворения, оберст Клаус Шульц, то и дело подгоняя егерей. Вот он, миг его торжества, возможность выслужиться перед начальством СС и ордена. Рядом с зениткой, с неимоверными усилиями протащенной в болота под пристальным взором партизан, лежали два человека. Один с ног до головы покрытый спекшейся кровью своей и чужой командир Денисов. Единственный выживший из отряда партизан, спешивших к месту высадки десанта и напоровшихся на встречный огонь егерей. Второй в сером полевом мундире вермахта и погонами капитана, со связанными за спиной руками и множеством ссадин. «Ну вот, гер-капитан, все и закончилось. Не стоит недооценивать парней из СС. Мы давно наблюдаем за вами. И улик достаточно, чтобы пристрелить вас за предательство, за сношение с врагами Рейха прямо сейчас. И все это благодаря несравненной Майн Либхе Фройлен Инге. Но я придумал кое-что поинтереснее. Ганс!» Подбежал один из егерей, скинув руку в приветствии, и скали с лошадиными зубами. «Да, Керу Оберст!» «Вы закончили?» Взглянул на наручные часы оберст Клаус Шульц. «До полуночи еще немного времени. Устроим маленький спектакль, гер-капитан. Вы дворянин, вы любили спектакль?» От возбуждения в речи оберста проскакивал незаметный до этого немецкий акцент. Ранее речь его была правильной, без изъяна. Он предпочитал допрашивать пленников лично. Но волнение сделала свое дело. «Мы устроим маленький спектакль, Майн Либхе», — повернулся он к Инге. «Я обещал показать тебе силу, которой одаряет черный орден избранных. Мне будет жаль, если пролитая кровь и выпущенная на свободу сила будет растрачена напрасно. Подними свою подружку связную, прислони ее к дереву, чтобы ей было удобнее наблюдать. Засунь ей в рот кляп. Мне не нужны случайные реплики. Это испортит весь ритуал». Егеря особого отряда дивизии СС «Тоттенкопф», использовавшиеся для охраны концлагерей, прибыли в Анск недавно, чтобы помочь с поимкой неуловимого отряда Денисова, исполняя некоторые задачи, о чем был осведомлен оберст Клаус Шульц, принадлежавший, кроме прочего, к ордену Туле. Расстрелянных в воздухе десантников старательно уложили вокруг центра полянки головами к изогнутой арке старых ив. Их было 12. 12 черточек цифр, залитых кровью маск-халатах на бархате ночи. «О да, майн липхе, мы проведем ритуал крови и луны, красного и черного волка, дающих недоступным смертным силу. Лишь самую длинную ночь в году, когда сила тьмы властвует безраздельно и светит светило волков луна, можно провести этот ритуал. Я столь кропотливо готовил все эти декорации, майн липхе, чтобы позволить каким-то облакам не помешать. Они убрались по моей воле. На полночь близко. Изучим роли». Оберст подошел к Денисову, и по его знаку двое егерей подняли его, а затем капитана Грубера, поставив возле длинного вытянутого черного камня, которому судилось сыграть роль жертвенного алтаря. «Ты был достойный противник», — наклонил глумливо голову оберст. «Настоящий красный волк. Не хочешь сказать зрителям что-либо напоследок, прежде чем отправиться в страну теней?» «Слышишь, мразь фашистская?» — поднял окровавленную голову Денисов, сверкая горящим взором. «Это грохочет вдали советские пушки. Земля будет гореть у вас под ногами, и деревья вопиять о отомщении». «Весьма патетическая речь. Мне это нравилось». Вновь коверкая слова, засмеялся оберст и приказал: «Ганс, займись партизанами. Не хочу, чтобы мне кто-нибудь помешал. Но смотрите, не утоните в болоте, как и другие болваны. Русские болота очень коварны. Я призову вас, когда вы мне будете нужны». Егеря, вытянувшись цепью, скрылись в лесу, оставив возле жертвенника двоих подручных. По знаку оберста они уложили партизана на камень головой внутрь с одной его стороны и поспешили отойти в сторонку. «Теперь вы, герр-капитан, ваша реплика. Зрители разошлись, но вас слышит луна, и мы с фройлян Ингой». Захрипев, капитан Эрик Грубер засмеялся. «Ты мясник, Клаус. Мясник, заигравшийся в игры с потусторонним. Берегись, ибо высвобождаемая сила проклятия падает не только на жертву, но и на палача. Ты решил сделать силой нашу кровь, как и те, что толкнули нас на войну, позор и поражение? Так пусть же эта сила сжигает тебя изнутри, и ты не сможешь применить ее. Не ступишь больше на родную землю, сгниешь от старости в этих полотах». «Довольно!» — взвизгнул побледневший оберст. «На камень его, фрау Инга, возьмите этот жертвенный кинжальчик и вонзите его в сердце красного волка, высвобождая и вбирая в себя его силу. Не медлите!» Он вытянул из-за отворота кожаного плаща, взблеснувший в лунном свете длинный и узкий стилет, и протянул его радистке партизанского отряда, предательнице, предавшей свой народ и свою кровь. Инга, взяв стилет, подошла к окровавленному Денисову. Тот, собрав последние силы, плюнул ей в лицо кровавую слюну. «Будь ты проклята! Навеки проклята! Однажды я приду за тобой, когда достойная продолжит наш бой». Инга, злобно искривившись и размахнувшись, всадила стилет в сердце Денисова. Тот вздрогнул и, улыбаясь, умер. Отскочила от алтаря, стирая с красивого холеного личика кровь и швыряя стилет под ноги Клаусу. «Ну-ну, не надо истерик, майн липхе, всего лишь слова». Он сам подошел к алтарю. Луна стояла посредине арки, образованной из причудливо переплетенных, словно множеством тянущихся рук ветвей ив, развел руки в стороны и стал громко нараспев выкрикивать каркающие слова, затем склонился к уху немецкого капитана. «А вот ты не отделаешься легкой смертью, гар-капитан. Пусть твоя возлюбленная русская графиня вечно смотрит на твои муки. Ты не умрешь сегодня, а будешь служить шелудивой цепной шавкой. Помня, что был черным волком, он будет пожрать тебя изнутри». Засмеявшись, он поднял стилет и вонзил его в сердце капитана Грубера. Тот умер без всхлипа. Тихо закричала связная Анна, прислоненная к Еве и вытолкнувшая кляп языком. Из жертвенного камня взметнулось багровое полотнище, накрывая собой и жертвы, и палачей. Тела Денисова и Грубера изогнулись, превращаясь в лучах луны в красного и черного волков, соприкасающихся громадными алабастыми головами. 12 черточек тел, разложенных вокруг алтаря, словно цифры, на гигантском жертвенном циферблате, окутались лунным сиянием и словно истаяли, погружаясь в землю. Луна прошла наивысшую точку ночи, став просто луной. Ритуал высвободил и запечатал исторгнутую множеством смертей силу. В лесу грохотали неслышимые доселе очереди, рвались гранаты. Собрав силы в кулак, партизаны стали оттеснять егерей Тоттенкопф к болотам, где им было суждено встретить бесславный конец. Клаус Шульц дернул фройлен Ингу за рукав. «Пошли, майн либхе. Надо убираться из этих чертовых болот и этого вшивого города. Красный волк был прав. Уже слышны фронтовые зорницы. До утра мы отсюда уедем. А как же она?» Звизгнув, Инга указала на остекленевшие глаза юной графини Анны. «Она все расскажет». «Кому она расскажет?» Засмеялся Клаус, щелкнув пальцем и вызывая болотные огоньки. «Она сошла с ума от тоски и горя. Надо же, какая бы была пара русская графиня и немецкий дворянин. Мне почти жаль их». Они поспешно удалились. Укутанная лунным сиянием Анна монотонно пела какую-то песню, смотря на то, как совершается сказанное. Тело ее любимого изогнулось, окуталось лунной дымкой, и на ее месте казался свернувшийся в клубок лохматый пепельно-серый пес. Разум почти покинул ее, когда из старых и изогнутых растрескавшихся ив вслед уходящим шагнули такие же старые, согбенные старушечьи фигуры. Ждать того времени, когда красный и черный волк снова встретятся, дабы свершилось воздаяние. К утру ее нашли партизаны, связанную и безумную, а у ее ног свернулся лохматый серый пустобрех, силясь перегрызть веревки. И никто не видел тела капитана Эрика Грубера. Видимо, он утонул на болотах. Командира же Денисова с почестями предали земле, освобожденному двумя днями позже Энске.